«Я поеду к англичанину, узнаю, в чем дело», — сказал правитель жене. «Обедать не жди». Он надел свой любимый пахучий полушубок, сунул за пояс пистолеты и спустился к берегу. Два широкоплечих старовояжных вмиг доставили его на лодке к английскому кораблю. На палубе брига его встретил капитан Хейли. «Как дошли, капитан? Какая держалась погода?» — начал разговор Баранов. «О, погода держалась отличная, господин Баранов. Как бывает на море, после плохой погоды всегда наступает хорошая. Русские говорят, по ветру тишь, потише ветер». «Да-да, правильно. Но я привез вам плохие вести. Слушаю вас, господин капитан. Крепость на острове Ситке разрушена и сожжена дикарями. Ее защитники убиты, но вы не печальтесь, Бог дал, Бог взял. Когда я подошел к Ситке, там все было кончено, иначе я разогнал бы дикарей одним залпом». «Бог здесь ни при чем, господин капитан, однако жаль, очень жаль. Но кое-что мне удалось сделать. Не скупясь на расходы, я выкупил у индейцев, оставшихся в живых, и привез их на Кадьяк». Капитан Хейли в кратких словах рассказал, как он выкупил пленных, исказив все события и представив себя благодетелем русских на Ситке. «Великое вам спасибо!» — Баранов встал и в пояс поклонился Хейли. «О, дело не может ограничиться одной благодарностью, мне это дорого обошлось. Во-первых, я отложил свои торговые дела и понес убытки. Во-вторых, я заплатил выкуп индейцам. В-третьих, я одел, поил и кормил русских. Ну и доставка мне кое-что стоила. Как вы думаете, господин Баранов?» «Вы правы, капитан», — раздумывая, отозвался Баранов. «Сколько вы хотите получить за русских людей, которых привезли?» «Там не все русские. Есть алеуты, кадьякцы. Все равно они подданные русского государства, тем лучше для меня. За 33 человека я хочу получить 50 тысяч рублей». Баранов посмотрел на него с удивлением. «50 тысяч? Вы шутите, капитан?» «Вовсе нет. Я хочу получить 50 тысяч рублей в возмещение убытков. Я вас не выпущу из гавани, пока вы не отпустите русских за выкуп, который я назначу сам». Правитель произнес эти слова медленно и самым обычным голосом. «О, мне не страшны ваши угрозы. Посмотрите, что делается у меня на палубе. Интересно взглянуть». Баранов поднялся вместе с капитаном, они вышли из каюты. У пушек стояли люди, в руках у пушкарей дымились фитили. «Я разгромлю вашу деревушку и выйду отсюда, когда захочу», — усмехнулся Хейли. Баранов взмахнул шапкой. Это был условный знак. «Теперь посмотрите на русскую крепость. Вон там, на высоком мыску, возле которого вы должны пройти». Капитан Хейли долго смотрел в подзорную трубу. На крепости он увидел русский флаг, развивающийся на ветру, готовые к бою пушки и много прислуги. Люди говорили что-то, показывая на его бриг. «Посмотрите», — Баранов показал на башне у его дома и на казармах. Капитан Хейли и там увидел готовые к бою пушки и людей. «Я слушаю», — сказал он, опустив подзорную трубку. «Каков ваш выкуп?» «Я даю вам 10 тысяч рублей и больше ни одной копейки. Расплачиваюсь пушниной. Это невозможно. Я не допущу насилия». «Ваше дело», — невозмутимо сказал Баранов. «Но если через час я не вернусь на берег, крепость начнет обстрел вашего брига. Мои люди атакуют его на байдарках. У нас их сотни. Это обойдется вам недешево. Если попытаетесь уйти без моего разрешения, пушки обстреляют вас немедленно». «Пойдемте в каюту, господин Баранов», — сказал Хейли. «Надо обдумать ваше предложение». В каюте он мешком свалился в кресло, вытер лысину красным платком. По привычке, вынув из кармана Библию, стал ее перелистывать. «Заплатите половину моей цены. Господин Баранов, это будет справедливо. Согласны? Нет, я сказал 10 000 и ни одной копейки больше. Вы жестокий человек, господин Баранов. 10 000 за все хлопоты. Ну что делать? Я не хочу портить с вами отношения. Как-никак мы работаем на одном деле. Берите ваших людей и останемся друзьями. Получив все, что ему причиталось, англичанин в тот же день вышел в море. О потере крепости на Ситке Баранов очень горевал, изменился лицом, словно постарел на несколько лет, но он твердо решил вернуть отнятое у него владение и снова построить крепость. Только так ему представлялось возможным сохранить доверие промышленных и кадьякцев. Александр Андреевич не стал бы откладывать ни на одну минуту похода на Ситку, но надо было собраться с силами, недоставало кормов, зима предстояла тяжелая. Пройдя через обрушившееся на него бедствие, Баранов понял свои ошибки и дал себе слово поступать осторожнее и осмотрительнее. Он разговаривал с промышленным Абросимом Плотниковым, находившимся среди пленных, и от него узнал, что приказчик Медведников не принял всех мер предосторожности, о которых ему указывалось в наставлении. В крепости жила Колошенко, в прислугах у артельщика Кузьмичева, который часто уходил к своим родичам в поселок. Медведников поверил английским матросам, принял их на службу и часто приглашал в гости знакомых коложских мужиков. Вот и проморгал крепость. Александр Андреевич вовсе не хотел обвинить во всем Медведникова, что проку обвинять мертвого. Но снова повторить эти ошибки он никому не позволит. Баранов узнал от Алиута Федора Яковлева о гибели парусника Варфоломея Варнава и о нападении индейцев какого-то неизвестного племени на русских, высадившихся на берег. Печально, но на первом месте все же стояла крепость на Ситке. От него же он узнал о предательских действиях капитана Хейли, подстрекавшего индейцев к захвату крепости.